Глава 46. Падающие звезды. Белло предупредила Мели, что привезет Клару и Антуана, и что они приедут вечером. Рассудив, что, скорее всего, приедут они гораздо позже, таков уж Белло, у него иначе не получается, а Мели пригласила всех остаться ночевать и принялась считать. Белло, Мэгги, Юсуф, Джамал, Антуан, Клара, Марсель и она сама, и того 8. Если слегка потесниться, разместиться можно. Марсель поехал купить кое-что к ужину, а она принялась готовить спальни. Малышка Леон расшалилась не на шутку, чувствует, что происходит что-то необычное и хочет поучаствовать. Так что Амели заправляет постели, а Леон приводит их в полный беспорядок. Поначалу Амели смеялась. Потом она по-настоящему устала. Она крикнула: «Хватит, брысь!» Леон дал стрекача. Но она только сделала вид, что очень-очень испугалась. И по пути проказница опрокинула все, что смогла. Ведь это так весело, а главное, столько шума. Список нанесенного ущерба пополнился. Амели подсчитывала про себя. Занавески в спальне Клары. Очень заметно, что они уже порваны сверху донизу. Не больно-то красиво. Синий стул. Леон очень любит точить коготки о его ножки. Надо будет закрасить. Ваза в коридоре. Фернан выиграл ее в тире на сельской ярмарке. Ну и ладно, туда ей и дорога. Она была уродливая и громоздкая. И еще светло-серый пуловер. Понимаешь, о каком я, Фанета? Ну да, твой кашемировый. Ой, вот разозлится, когда узнает. Команда Белло прибыла поздно вечером. Все были голодные и быстро расправились с ужином. Клара не задает вопросов ни Амели, ни Марселю, просто смотрит на них с нежностью. «Миленькие мои, да чего забавные. Им кажется, что они великие конспираторы, просто умора. Антуан же не совсем уверен, ему нужны доказательства». И он спросил у Марселя с самым невинным видом: «На сколько времени ты подписал договор аренды своей студии в доме престарелых? Ты можешь его расторгнуть, когда захочешь?» «Да нет, я так говорю, потому что мой папа работает в агентстве по недвижимости, и я немножко разбираюсь». Ночь выдалась теплой, в небе не облачко. Луна еще не взошла. Самое лучшее время, чтобы увидеть падающие звезды. Все расположились на траве. Клара поискала Леон и свернулась калачиком возле Амели, сидящей в шезлонге. Во времена древних греков и римлян люди верили, что каждому жителю Земли соответствует своя звезда. Когда человек умирает, звезда срывается с неба и становится падающей звездой. Красиво, правда? А если человек умрет днем, тогда падающую звезду никто не увидит. И правда, я об этом не подумала. Антуан, ты видел? Нет? Не понимаю, как ты мог не заметить? Сегодня вечером их полно падает. Юсуф усмехнулся. Он их видел, по крайней мере, дюжину. Джамал — 6 штук, Клара — 3, а Антуан — всего 1. Да и то он не уверен. Может, это был самолет или спутник. Ему стало досадно, и он изо всех сил таращит глаза. Ух ты, черт, огромная какая! Где? Где? Антуану уже надоели эти падающие звезды. Марсель вдруг проснулся. Он забыл сказать, что желание надо загадывать, пока падающая звезда не исчезла, иначе пустое дело. Выеденного яйца не стоит. Мэгги и Белло покатились со смеху. Юсуф и Джамал злятся. Что же, выходит, все зря? Но звезда падает так быстро. Успеть загадать желание супер трудно. Они шепчутся. «Ты что загадал?» «Не скажу, иначе не сбудется. А ты в это веришь?» «Да, конечно, нет. Но вообще-то, кто его знает?» «Вот-вот. И я тоже так думаю».